Судя по тому, что число верующих росло из года в год, после 15-летней легкой работы их можно смело назвать еще одним открытием Гренландии. Пастор вернулся на родину, доставив и впервые обнародовав подробные данные о том, что он видел и сделал. Его сын Пауль продолжал начатое отцом дело. В 1760 году он разработал первую грамматику и фонетику эскимосского языка. 100 лет спустя в Готхабе вышел первый номер газеты «Атнага Глютит». Однако у нее не нашлось достаточного числа читателей, так как в приходских школах детей учили тогда читать, писать и петь исключительно по-датски. Датское правительство с самого начала XIV века не слишком-то заботилось о своей колонии. Согласно данным, собранным Хансом Эгеде, в Гренландии насчитывалось приблизительно 40 тысяч эскимосов. Спустя около 200 лет, в начале 20 века, их число сократилось более чем вдвое. Этому в значительной мере способствовала обменная торговля, которую пастор Ганс Эгеде организовал, исходя из самых лучших намерений. Охотничьи торговые суда доставляли на остров не только товары, не только чай и кофе, которые очень полюбились эскимосам, не только иголки и огнестрельное оружие, но и спиртные напитки. Экипажи этих кораблей занесли в Гренландию туберкулез, черную оспу и венерические болезни. Согласно эскимосским обычаям, считалось вполне естественным отдавать гостям все, даже собственных жен, чем моряки не преминули воспользоваться. Первым тревогу поднял Фритьоф Нансен в своей знаменитой книге «Жизнь эскимосов», вышедшей в 1891 году. Но лишь четверть века спустя Дания издала указ, запретивший высаживаться в Гренландии без особого разрешения. В конце концов, между Норвегией и Данией возник острый конфликт, который назревал уже давно. Оба государства предъявляли свои права на остров. Каждая стремилась сделать его своей колонией. За разрешением вопроса обратились в Международный суд в Гааге. Наш пастор Ханс Эгеде первым начал распространять христианскую веру в Гренландии, первым способствовал изучению острова. Наши купцы первыми основали фактории, которые неоднократно спасали эскимосов от голодной смерти, утверждали датчане. Эгеде был по происхождению норвежцем. Это наши предки открыли остров, колонизовали его и на протяжении веков обитали на нем. Вы, норвежцы, заинтересованы лишь в охотничьих угодьях. Ваши трапперы охотятся только на восточных берегах. Что вы сделали для жителей Гренландии? Вы их не знаете, не заботитесь о них. Их судьба вам безразлична. Почему же вы теперь притязаете на их страну? После длительного разбирательства, пламенных речей, произнесенных представителями обеих стран, после того, как было составлено свыше 5000 листов протоколов, в 1933 году было вынесено следующее решение. Гренландия принадлежит Дании. Норвегии предоставляется право в течение 30 лет свободно охотиться на восточном побережье острова. Так Гренландия официально стала датской колонией. Весьма своеобразной колонией. Ее нельзя было ни колонизовать, ни эксплуатировать ввиду ее скудных ресурсов. Впрочем, и заниматься этим было некому, если не считать правительственных чиновников. Датчане неохотно ездили в Гренландию. Да и что там им было делать? Хозяйственное освоение острова потребовало бы огромных средств. Рентабельность любых капиталовложений была сомнительной. Поэтому полярную колонию предоставили ее собственной судьбе и относились к ней как к лишней обузе. А эскимосы? Мало кто из них знал тогда, что их положение в чем-то изменилось. Ибо откуда им было это знать?